Компьютеры в школе. Основная цель внедрения компьютеров в японской школе – совершенствование методов обучения и подготовка учащихся к использованию компьютерных систем в различных сферах информационного общества в 21 веке. К 1986 году 2% начальных шестиклассных, 13% неполных средних и 81% полных средних школ 12-леток располагали персональными компьютерами. Помимо компьютеров, школы оснащены еще голосовыми процессорами и видеомагнитофонами. Примечание. Голосовой процессор – это устройство, способное воспринимать, запоминать и воспроизводить устно или письменно речь человека. При определенной коммутации эти устройства могут осуществлять некоторые функции компьютеров. Персональные компьютеры применяются как в сфере управления школами, так и в процессе обучения. В качестве средств обучения компьютеры используются на уроках арифметики, физики, японского языка и трудового обучения. Как правило, один компьютер приходится на несколько учеников. На занятиях по труду в старших классах, а также в технически ориентированных школах или школах с коммерческим уклоном, один компьютер приходится на одного-двух учащихся в 50% указанных школ. Компьютеры предназначены, во-первых, для сообщения учебного материала. На уроках физики, например, учитель с помощью компьютера демонстрирует различные природные явления. На уроках математики он использует компьютер для выведения формул, преобразований, вычерчивания графиков. Во-вторых, компьютер применяется для выполнения сложных заданий на дому или для повторения пройденного. В-третьих, работая с компьютером, учащиеся старших классов подбирают фактический материал по избранным темам и в коммутации с голосовым процессором монтируют научные доклады. С помощью персональных компьютеров учащиеся развивают у себя информационную способность, то есть компьютерную грамотность. Учащиеся усваивают роль и место компьютеров в обществе, их положительные и отрицательные стороны, порядок хранения и использования информации, правовые аспекты применения компьютерных систем. Они также приобретают достаточно солидные навыки по программированию, использованию языков, техническому обслуживанию различных узлов. Считается, что каждый выпускник средней школы в Японии должен обладать компьютерной культурой и уметь общаться с современными компьютерными устройствами. Заключение. В послевоенное время, за каких-то 2-3 десятка лет, Япония превратилась во вторую промышленную державу капиталистического мира. По многим экономическим показателям она далеко опередила европейские страны и на внешнем рынке выступила грозным конкурентом Соединенных Штатов Америки. Причины столь необычного скачка разноплановы. Здесь, как довольно убедительно показано в известных работах советских авторов по экономическим и общественно-политическим проблемам, сыграли роль такие факторы, как наличие в стране дешевой рабочей силы, помощь и кредиты США, закупки лицензий и патентов, усиление влияния государственного аппарата на экономику и так далее. Довольно существенное воздействие на этот процесс оказали и национально-психологические особенности японцев, их национальный характер. Приведенные в книге суждения о японском национальном характере, высказанные японскими, западными, русскими и другими авторами, создают яркую картину национальной специфики жизнедеятельности японцев. Эти суждения по форме выступают в виде описаний специфических характериологических черт поведения японцев, что соответствует утвердившимся у нас взглядам на методику оценки национально-психологических особенностей изучаемых этнических общностей.